рассуждает о новом оружии, позволяющем уничтожать все больше и больше людей, а в конечном итоге и все человечество. Это аморально. Не противен Наполеон, когда он пишет Жозефине: «В последней битве, дескать, погибли 30 тысяч солдат, но это пустяк в сравнении с тем, что скоро он будет в ее объятиях». Мы, писатели, должны влиять на человека, чтобы он сам осознал свою ответственность и чтобы он понял, выход из тупика в отказе от войны как способа ведения споров в уничтожении оружия на земле. Этот идеал человечества стал сегодня императивом. Примечание. Жозефина, 1763-1814 годы, супруга Наполеона I, французская императрица с 1804 года, с ней Наполеон развелся в 1809 году. Самые добрые пожелания. Интервью за 1000 километров. На пороге своего 80-летия я много думаю о пережитом, о тех исторических событиях, современниками, свидетелем которых мне довелось быть, о причинах тревожных симптомов нынешней обстановки в мире. Я всегда гордился тем, что герой моих произведений, скромный человек из средних слоев, как бы существует вне времени, вдали от политических течений, групп и тенденций. Но сегодня, когда над Европой нависла угроза размещения новых смертоносных американских ракет и мирового ядерного пожара, не может быть места для равнодушия к происходящим событиям, что было бы поистине преступлением. Я верю, что если в западном обществе существует человек, похожий на моих скромных литературных героев, то он находится сегодня в рядах многомиллионной армии манифестантов в странах Запада, взявших на себя гражданское мужество потребовать мира, прекращения гонки вооружений и связанных с ней расходов, тяжелым бременем лежащих на плечах всех простых людей труда в мире. Мой герой не мог бы также равнодушно реагировать сегодня и на опасный для дела мира курс американского президента Рейгана, воинственные настроения которого можно было бы еще понять, когда он выступал в голливудских сценариях в роли ковбоя, но которые никак не вяжутся с его нынешними обязанностями и долгом президента Соединенных Штатов Америки, одной из великих держав, от политики руководства которой во многом зависит спокойствие и стабильность в мире. Мне пришлось побывать и в России, и в Соединенных Штатах Америки, познакомиться с жизнью народа в этих странах, быть свидетелем трагедии, которую пережила Европа в результате развязанной германским фашизмом Второй мировой войны. Сегодня, когда в Европе снова ощущается запах пороха, а ее будущее зависит от мудрости западноевропейских политиков, задача каждого писателя и публициста — внести свой вклад в дело отстаивания мира, разъяснение опасности той угрозы, которую несут миру наращивание военных арсеналов и новый военный пожар. Для писателя потеря связи со своим временем была бы преступлением, особенно в условиях, когда определенные круги на Западе хотели бы замолчать действительные масштабы угрозы и страданий, которые может принести миру новый военный конфликт в Европе. В этой связи я хотел бы привести один весьма показательный пример. В 1933 году по договоренности с влиятельным французским изданием «Парисуар» я решил совершить поездку по странам Европы для подготовки серии статей под рубрикой «Европа 1933 года». С этой целью побывал в Бельгии, Голландии, скандинавских странах, откуда регулярно пересылал свои корреспонденции в Париж. Наконец прибыл в Берлин, где столкнулся с тревожной атмосферой распространения гитлеровской коричневой чумы. В частности, по замыслу Гитлера и его соратников по партии, фашистские провокаторы должны были подготовить покушение на один из национальных памятников Германии, выдав эту акцию как начало коммунистического террора, использовав ее в качестве предлога для кампании репрессий против германских коммунистов. Через своих друзей, использовавших конспиративные каналы связи, мне удалось вовремя передать эту информацию в Париж.